Глава 46. Когда в лабораторию вернулся порядок, а о недавнем хаосе напоминало лишь бульканье, раздававшееся из стоявшей в углу фляги с универсальным нейтрализатором, Стронгхолд велел нам с Аликом: «Наденьте маски и идите за мной», после чего вышел в коридор. Я как раз убирала алхимзащиту обратно в шкаф. Заторопилась, кое-как пихнула на полку фартук с перчатками и, развернувшись, оказалась нос к носу с Аликом. Искусственное притяжение, притихшее было в присутствии ректора, без промедления толкнуло меня в чужие горячие объятия. И только сердитое «Мюррр» не позволило разуму в очередной раз впасть в кататонию. «Где вы там?» — раздраженно окликнул Стронгхолд, и мы с Аликом, совершив усилие, оторвались друг от друга. «Вот же дрянь!» — пробормотал однокурсник, надевая маску и вновь становясь полностью неузнаваемым. «Хоть на малость ослабляешь контроль, и она тут же тебя захватывает». «Угу», — согласно буркнула я. Тоже нацепила маску и поспешила выйти в коридор. К счастью, на этот раз обошлось без столкновений. А на будущее я решила плюнуть на гордость и приличие и тупо держаться к ректору настолько близко, насколько возможно. Алик же выбрал противоположную стратегию и, выйдя из лаборатории, отошел от нас с Стронгхолдом подальше. «Что это вы?» — нахмурился ректор на такие странные маневры. «Мюррр!» — вместо нас уточнил вылетевший последним зверек. Здесь у меня уже возникли сомнения с расшифровкой. То ли «вы это серьезно, то ли «вы что, забыли?» «Да, точно», — вздохнул Стронгхолд. «Эликсир ложной истинности. Держитесь пока друг от друга подальше». «Сами бы мы ни за что не догадались», — мысленно съязвила я, становясь так, чтобы между мной и однокурсником находилась широкоплечья ректорская фигура. Стронгхолд тем временем закрыл дверь и приложил к ней ладонь. От места прикосновения по дереву побежали серебристые огоньки, сложились в силуэт замка на фоне круга солнца, герб Академии. «Теперь можем идти», — постановил ректор и двинулся к лестнице. Подхватив юбки, я споро зашагала рядом с ним. Немного посомневалась, стоит ли сейчас любопытничать, но все-таки спросила. «А что вы сделали?» «Ну, с дверью». «Запер ее ректорской печатью», — объяснил Стронгхолд. «Мне меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь еще получил доступ и к оставшимся реагентам». «Ясно», — отозвалась я и решилась на новый вопрос. «Вы ведь сможете расколдовать ментора Вингейтса?» «Мрпф», — прокомментировал летевший впереди всех зверек. «Он сам все сможет», — подтвердил ректор. «Надо лишь вернуть ему способность разговаривать. А это уже моя задача, причем несложная». И действительно, когда мы без происшествий добрались до ректорского кабинета, Стронгхолд, порывшись в ящиках стола, вытащил кожаный шнурок с семью нанизанными на него ракушками. Аккуратно надел украшение зверьку на шею, и мы немедленно услышали. «Узнаю, кто здесь возомнил себя великим алхимиком, подолью во фруктовый мед эликсир немощи для проверки величия». Ректор многозначительно кашлянул и заметил. «Вообще-то здесь студенты». «Ничего страшного». Сидевший на столе Вингейтс, а после того, как он заговорил, я вновь стала воспринимать его язвой куратором, так махнул пушистым хвостом, что чуть не сбил бронзовую чернильницу. «Пусть запоминают на будущее». Стронгхолд устало махнул рукой и обратился к нам, уже снявшим маски и стоявшим почти по разным углам комнаты. «Не воспринимайте всерьез. Даже преподаватели иногда нервничают и говорят ерунду». Зверек высокомерно фыркнул, а ректор, магией отодвинув гостевые стулья подальше друг от друга, продолжил. «Садитесь и во всех подробностях рассказывайте, что произошло. Стерх, начнем с тебя». Пропустил девушку вперед. Опять ехидничала я. Правда, опять мысленно. И в очередной раз сухо и ёмко изложила события карнавального вечера, который уже воспринимался совершенно не как праздник. Стронгхолд слушал, не перебивая. А когда я закончила, посмотрел на Алика. «Теперь ты». И принц тоже сухо и ёмко пересказал свою часть истории. «Понятно. Ментор...» Тут Стронгхолд вспомнил, что при нас уже обращался к Вингитсу по имени, и решил не усложнять. «Артур, так что же случилось с антидодом?» Нервно взмахнув хвостом напоследок, зверёк обвил им лапы и ответил. «Кто-то заменил золото дурака на молниеносное золото. И, возможно, ещё какой-то из реактивов на похожий, поскольку странности я заметил уже на этапе возгонки. Надо было остановить трансмутацию и во всём разобраться, но...» Он дёрнул кончиком хвоста. «Я спешил». «А, вот оно что!» — пробормотал ректор. «А твоя трансформация тоже умысел? Или побочный эффект?» Вингейтс почесал лапой за ухом. «Скорее побочка, о которой злоумышленник не догадывался. Насильственная трансформация — дело серьёзное и подсудимое. И если о ней станет известно, расследованием займутся королевские дознаватели». «Не сыпь соль на рану», — поморщился Стронгхолд. «Мне в Академии только особой службы Его Величества не хватало. Скажи лучше, у тебя есть предположение, кто это сделал?» «Если в замок не проник кто-то со стороны...» — начал алхимик, и ректор немедленно вклинился. «Не проник. Уж об этом-то дух Академии узнал бы сразу и наверняка. Тогда это либо кто-то из преподавателей...» — спокойно продолжил Вингейтс, — либо из одарённых студентов. «Видишь ли, у меня на лаборатории, кроме обычной сигналки, стоит моя собственная. И сработала только она, то есть тот, кто туда заходил, знал, как обмануть стандартную». «Замечательно», — проворчал Стронгхолд, — «особенно про преподавателей. Будь алхимик в человеческом облике, наверняка пожал бы плечами. Я стараюсь рассмотреть все варианты». «Понятное дело», — вздохнул ректор. «Хорошо, теперь о главном. Ты знаешь, как вернуть себе прежний облик?» Кошачьи ушки зверька слегка поникли. «Увы, такие эликсиры относятся к запрещенным, а потому на них ни антидоты к ним не изучают и не упоминают в алхимических книгах. Так что на этот счёт у меня пока нет даже идей».